Книга третья. Эпизод третий. На улице наступила ночь. А ведь обычно в полдень гнева небо чернело не до конца, и это выглядело как ранние сумерки, но не сегодня. «Ой, как нехорошо, чувак!» — забеспокоился Готфред. Не тратя времени на ответы, я заскочил на перила крыльца, ухватился за край козырька и подтянулся на руках, с удивлением заметив, что мое тело неплохо справляется с физической нагрузкой. А ведь я весил сейчас немало. Бронежилет, меч, гарпун плюс собственные килограммы. Значит, тренировки прошли не зря. Я забрался на козырек, а с него полез уже на крышу дома, на самую верхнюю точку, чтобы уже оттуда увидеть город. Дома в Гипериусе были в основном одно- и двухэтажные, так что видимость была неплохая. Самым высоким зданием в городе был пятиэтажный дом управления в центре, а все остальное прилично ниже. Хоть по городу и вспыхнули фонари, Готфред подключил свое зрение, чтобы я лучше видел в темноте. «Ждем», — сказал я ему. «Смотри внимательно». «Да смотрю, смотрю. Я уже скучаю по нашей Тхаге. Она такая милашка, когда не творит всякую дичь». Стрелка часометра приблизилась к отметке в 12 часов. Оставалось буквально 2 минуты. Улицы города опустели. Казалось, Гипериус вымер, и это хорошо. Чем меньше народу, тем меньше случайных глаз и меньше жертв, если вдруг все выйдет из-под контроля. «На этот счет у нас есть план Б», — напомнил мне Готфред. Честно говоря, планом «Б» мне пользоваться не хотелось. Я внимательно осматривал город, встав на крыше в полный рост. Магические границы Гипериуса мерцали вдалеке, защищая город извне. Там же сейчас находилась основная сила местного отделения гильдии. Осталась минута. 1 минута. Ящерка высунулась из-за моего воротника и опять ткнула меня язычком, на этот раз в щеку, будто чмокнула, чтобы подбодрить напоследок. И в это мгновение в небе над восточной частью города что-то мелькнуло. Не знаю, что именно. Я бы назвал это гигантским покрывалом из темно-синих теней. Если бы не зрение Готфреда, то я бы ни за что этого не заметил. Но вместе со мной на мир смотрел и Бог, а значит, от нас не могло укрыться ничего тайного и божественного. «Туда!» Я молниеносно соскочил с крыши на козырек, спустился на крыльцо и рванул в сторону восточной части Гипериуса. Хорошо, что успел изучить карту и знал, что кроме зоопитомника, там была самая малонаселенная зона. Пустыри и развалины древнего города Адинай, заросшие сорняками и диким виноградом. Возможно, Тхаги не хотела, чтобы пострадали люди, но все равно совершала большую ошибку, приглашая бога ночи прямо в город. «Только бы успеть», — думал я, пока мчался на огромной скорости туда, где по всем признакам должна была пройти встреча богов. Город был небольшой, бежать не так уж далеко, но Готфред помог мне и тут, прибавив скорости и сил. По телу пробежали синие молнии, и я рванул быстрее, как грёбаный бегун-чемпион. Кое-где перескакивал изгороди, чтобы сократить путь, а по прямой брал такую скорость, что никогда бы не подумал, что смогу так разогнаться. Ящерка прилипла к моей шее, уткнувшись носом мне в затылок. Мозарт нёсся рядом, уже приготовив свой лук. У него была четкая задача — стрелять в тело Афены так, чтобы не сильно поранить ее, а вырубить. А еще открывать огонь только по моему приказу. Добежав по пустынным улицам до восточной части Гипериуса, я уже четче увидел тот самый темно-синий пласт в небе, а еще черные молнии, бьющие снизу вверх, и бросился туда. Сомнений не осталось. Это именно то самое место встречи. Началась зона пустыря с развалинами эпохи Адинай. Я рванул дальше, мимо наклонившихся башен, поваленных столбов и обломков статуй, вросших в землю, мимо жухлых кустов и диких деревьев, мимо разбитых каменных заборов и сорной травы. И вот на вершине одной из накренившихся башен Адинай я увидел девушку. Ее светлые волосы были распущены, их трепал ветер. Она стояла, подняв руку, в которой сжимала амулет Нари Катьяру. Во второй руке девушка держала копье, черное и блестящее, как уголь. Оно извергало черные молнии, а те били прямо в небо. Это предназначалось не для людских глаз. Но я-то все видел. Над головой Тхаги собирался истинно черный сгусток ночи, действительно похожий на исполинское покрывало — хотя теперь я понимал, что это крылья. Гигантские, на все небо, перистые крылья. Они густели прямо на глазах, как черничный кисель, дымились клубами, исходили туманом и вытягивались, будто стремились к руке Тхаги, той, что с амулетом. Я остановился и дал Мозарту немедленную команду стрелять. «Мозарт сделает!» Морфи вскинул лук. Золотистая стрела в ту же секунду устремилась к девушке на башне. Я знал, что бог гор стреляет метко и редко промахивается, особенно когда цель такая явная не двигается. Но произошло то, чего я так опасался. Тхаги уловила свет стрелы, развернулась и невероятно быстрым движением руки отбила атаку Мозарта своим копьем, копьем богини космического класса, а такое оружие сложно было переплюнуть. Стрела разбилась на искры и растворилась в темноте. Вдогонку Мозарт выпустил еще с десяток стрел одну за другой, но их постигла та же участь. Они разбились о копье богини смерти и разлетелись искрами. И тогда уже выстрелил я. Достал из-за спины ружье, прицелился и пустил гарпун. Я хотел попасть девушке в ногу, но и этот удар Тхаги отбило. «Не мешай мне, смертный!» Донесся до меня ее жуткий голос, будто буря провыла в ушах. «Готфред, уведи его!» Она была недовольна и могла бы атаковать. Только Мозарт не давал ей даже с башни сойти. Он бил в нее стрелами, как из пулемета, и наверняка уже понимал, что ни одна из них не достигнет цели. Зато Тхаги постоянно отвлекалась на оборону, а значит, не могла доделать начатое. Тем временем сгустившиеся крылья в небе потемнели до такой степени, что не существовало такого цвета. Нет, это был не черный, это была вселенская бездна, будто смотришь в преисподнюю, в космос, в черную дыру, в омут мира, в самую темную небесную впадину. По спине пробежал холодок, а в глотке застрял выдох. «Ну, здравствуй, бог ночи!» — прошептал Готфред. «Ты все-таки явился!» Он не испугался его, но и рад, конечно, не был. Те жадные сгустки темноты, что тянулись к стоящей на башне Тхаги, оборвались. Крылья бога увеличились и взмахнули, поднимаясь выше и окатывая зону развалин таким ветром, что меня чуть с ног не снесло. Я ухватился за ближайший забор и пригнулся. Поднялась пыль, ударила в лицо, вокруг зашумела трава, затряслась земля под ногами, и несколько башен рухнули, прогрокотав камнями. Фонари по всему городу погасли. Все погрузилось в беспроглядную темень. И снова зрение Готфреда меня выручило. Я увидел все, что происходило дальше. Крылья бога ночи, похожие на порталы в космос, вдруг извергли из себя сотни клубящихся теней. Черные сгустки расправили уже собственные крылья и превратились в огромных сов с пустыми глазницами. Их гигантские лапы выпустили кинжалы когтей, а перья покрылись слоем блестящей брони. «План Б!» — прогудел в ушах голос Готфреда. «Бог ночи притащил с собой команду поддержки!» «Какого он класса?» — быстро спросил я. «А хрен его знает, какой он сейчас! Но точно ниже Тхаги! Грувимы у него сильные! А если он прихватил с собой еще и слугу опору, то нам точно будет не сладко». Да уж, сладким тут и не пахло. Еще собираясь сюда, я допускал мысль, что все обернется именно так, поэтому был готов к самому худшему и в ванной успел подкрепиться сразу 5 душами. Меня чуть не вывернуло от такого количества, да и черное пятно мутации на ноге стало заметно больше, зато теперь я был готов к тому, чтобы использовать навыки Готфреда без риска шлепнуться в обморок. А еще перед выходом дал и Мозарту покушать, чему тот был рад, как маленький ребенок. Черные совы закричали так пронзительно, что резануло по мозгам, а потом устремились в разные стороны, спикировав смертоносными стаями над городом. «Надо отвлечь их на себя, пока они не разлетелись!» — крикнул я, непонятно к кому обращаясь, то ли к Готфреду, то ли к самому себе. Дождавшись, когда волна ветра стихнет и пыль перестанет застилать глаза, я вскочил на каменный забор специально повыше и вызвал косу. Появившееся оружие затрещало молниями и сразу привлекло внимание грувимов. Тхаги все еще стояла на башне, но амулет уже повесила на шею, чтобы удобнее было отбиваться от стрел Мозарта двумя руками. Я глянул на девушку, изобразил знак «Пис» и прошептал: «Шикарная задница». Не знаю, что в этот момент подумала ящерка, да и все равно мне было. Главное, я включил контроль защиты и даже не ощутил истощения. По моему телу пронеслась волна синего света, и теперь я был готов вступить в бой. А он не заставил себя ждать. Увидев меня на заборе с мерцающей и потрескивающей косой, сразу две стаи черных сов сделали большой разворот и полетели прямо на меня. В их пустых глазницах загорелись гипнотические зеленые точки. Издалека было ощущение, что на меня надвигаются два черных шевелящихся облака. Я сощурился, готовя им подарочек. «Одобряю», — тут же согласился Готфред, хотя я даже ничего сказать не успел. «Приготовься. Сделаешь все сам, а я помогу лишь немного. И приберегу силы для чего-нибудь другого. Только целься точно. Коса среагирует сама. Она любит делать из живого мертвое». Я отлично помнил, как Готфред в первый раз использовал свойства своей косы, поэтому постарался повторить все его движения. Точь в точь, до мельчайшей детали. Сначала спрыгнул с забора, чуть присел, повернул корпус и отвел руку с оружием в сторону параллельно земле, а потом замахнулся и со всей силы запустил косу в полет. Этот мощнейший замах стоил мне равновесия. Коса понеслась вперед, а я не удержался и завалился на бок. Но это того стоило. Мерцающее оружие резануло ночь, завертелось волчком, превращаясь в смертоносный бумеранг, острый со всех сторон, а потом затрещало громче и ворвалось в пикирующую стаю грувимов. «А вот и веселый бумеранг! Ухохочешься!» — засмеялся Готфред. «Молодец, пацан! Дай обниму! Это нам с тобой на завтрак, обед и ужин!» Коса резала и кромсала все, что попадалось на пути. Вертелась внутри стаи сов, крошила их крылья и ноги, рубила тела, рассекала, кромсала и распарывала грувимов с жадностью и азартом. А заодно поглощала их души. Череп в накопителе раскрыл красную жемчужину и принялся проглатывать всю энергию, что отдавали убитые слуги бога ночи. Десятки душ, крови не было. Теневые совы не обладали обычной телесной оболочкой, но смерть и для них была реальной. От косы Готфреда сложно было укрыться. Единственное, что оставалось от сов — черные перья. Самые настоящие, крупные и острые. Они падали вниз, осыпая зону развалин, летали по воздуху, как листья, и кружились в вихрях, не находя себе покоя. Совы с пронзительными криками метались над землей в попытке уйти от косы, но от первой стаи почти ничего не осталось, только перья. «Бог ночи такого точно не ожидал», — захохотал довольный Готфред. Азарт бога передался и мне. А еще я почувствовал, что что-то начинает меняться. Внутри стремительно нарастала сила, мышцы наполнялись мощью. Дыхание стало частым и горячим настолько, что изо рта вырывался раскаленный пар, как у дракона. «Мы поднимаем уровень, чувак!» — объявил Готфред. Коса пробыла в воздухе еще около минуты, а во время такого боя это почти что вечность. Или мне просто так показалось? «Возвращай оружие!» — велел Готфред. «Оно теряет силу!» Я немедленно вытянул руку вперед и призвал оружие. Коса сделала еще с десяток оборотов, будто не хотела заканчивать жатву, после чего блеснула в небе и устремилась ко мне. Пока она летела, я ощущал, как ящерка за моим воротником нервно перебирает лапками. Она испугалась, что коса сейчас нас тоже перережет. А Фена ведь не видела мой бой с грувимами на тренировке в землях рассвета, поэтому не знала, чего ждать. «Не бойся», — прошептал я. «Лучше следи за Тхаги». Я снова вскочил на забор и поймал косу за древко. Оно легло в мою ладонь, как прилипшее. Я крепко сжал его и сразу приготовился к другой технике боя. Вторая стая грувимов была на подходе. Им достался уже иной подарочек. Из нижней части древка выдвинулся серп. Оба клинка косы раскалились до красна. Древко вместо синих молний вспыхнуло пламенем. Огонь загудел и спустил в небо искры. «Инквизицию подвезли!» — выкрикнул я и рванул в бой. Первая сова, спикировав на меня, собиралась вонзить когти, но удар раскаленного клинка полоснул ее по ногам и отсек их к черту. Сова метнулась вверх, а вместо нее налетели уже с десяток сразу. Они, как стервятники, напали все вместе, пытаясь разорвать меня клювами и когтями. Коса рубила и жгла до пепла все, что было вокруг. Я махал оружием, как заведенный, а сила все нарастала, мощь в мышцах увеличивалась, адреналин зашкаливал и выбивал во мне бешеный пульс. Черные перья летели в разные стороны. Пепел, тени, все смешалось в адское месиво. Совы исчезали, появлялись новые. Белесые туманные сгустки душ мерцали вокруг, и накопитель косы моментально их пожирал, а огонь на оружии все не гас. Его подпитывали поглощенные души и смерть. «А-ха-ха! Как в старые добрые времена!» — хохотал Готфред. Ящерка все топталась лапками за моим воротником, а я беспрестанно махал оружием. Бой казался бесконечным, но я понимал, что с минуты на минуту сюда прибудут бойцы гильдии и тоже примут бой. Когда число сов вокруг меня стало уменьшаться, то я смог увидеть, что делает Тхаги. Она уже покинула башню и сейчас надвигалась на Мозарта. Он ее разозлил. Бог гор до сих пор не прекращал стрелять в нее. Его золотистые стрелы мелькали в ночи и разбивались о копье Тхаги, а Мозарт все стрелял и стрелял. Он сказал, что сделает, и делал. Вот только Тхаги все больше злилась и подходила к нему ближе, готовя копье к одному единственному смертельному удару. Малыш Мозарт не смог бы ничего противопоставить самой богине смерти. «Мозарт! Отходи в укрытие!» Заорал я, но меня тут же опять окружили совы. «Держись крепче!» — крикнул я уже ящерке. А потом, размахнувшись по кругу, резанул клинком все, что мелькало рядом и загораживало обзор. Тела черных сов вспыхнули огнем инквизиции, стена пламени поднялась выше головы, все заполонил дым. Я не стал ждать, когда опять появится обзор, и ринулся прямо через стену огня и дыма на помощь богу гор. «Мозарт, отходи!» Спрыгнув с забора и сделав переворот через голову, я поднялся на ноги и увидел совсем другую картину. Жмот! Этот отчаянный паршивец вцепился в голову Тхаги и ухватился за амулет на ее шее в попытках его сорвать. Его полосатый хвост метался в стороны, а сам зверек пытался закрыть собой лицо Тхаги, чтобы она промахнулась мимо Мозарта ударом своего копья. Тхаги сдернула жмота с головы прямо за хвост и швырнула зверька в сторону, как щепку. Амулет так и остался висеть у нее на шее. Жмот не достал вещицу, зато сделал другое. Он отвлек Тхаги и дал возможность Мозарту выстрелить в цель. Золотая стрела пронеслась мимо копья смерти и ударила девушке в бедро. Хоть это и была богиня космического класса, но тело-то у нее было человеческое. Тхаги подкосила в ту же секунду. Она рухнула на бок. Не знаю, ощущала ли она боль, скорее всего, да, но не издала ни звука и оружие из руки не выпустила. Лишь схватилась за обожженную стрелой ногу, перевернулась на спину и... Я ее настиг. Навалился сверху, приставил клинок косы к горлу и рявкнул так, что в башке зазвенело. «Копье убрала! Быстро!» Тхаги тяжело выдохнула, но дергаться не стала. «Ты мне помешал, маленький ублюдок», — прошептала она, глядя на меня черными от злости глазами. «А с тобой, Готфред, мы еще сочтемся». Копье в ее руке исчезло. «Прости, Афена», — быстро сказал я, после чего заставил косу исчезнуть, и как только девушка рванулась из моей хватки, ударил ее по лицу кулаком в челюсть. «Какой ты нежный», — усмехнулся Готфред. Да, это было охренеть, как паршиво и больно, причем не только ей, но и мне, зато необходимо. Никак иначе я сейчас бы Тхаги не вырубил. И тут же с моего плеча на грудь девушки спрыгнула ящерка. Через несколько секунд она сиганула прочь, улепетывая отсюда, куда глаза глядят, а потом юркнула под каменный завал, только ее и видели. «Афена! Эй!» Я положил ладонь девушке на щеку и чуть по ней пришлепнул. Вырубил я ее, конечно, недурно, но новое сознание должно было... И тут девушка открыла глаза. Афена. Точно она. Это было видно по взгляду, совершенно другому, нежели был у богини смерти. Не знаю, что именно я разглядел сейчас в синих глазах Афены Гаспер, но меня пробрал мороз. Она смотрела на меня совсем иначе, чем раньше, будто я стал для нее другим человеком. «Тайдер, ты...» — прошептала она. Ничего не отвечая, я помог ей сесть и быстро окинул взглядом округу. Мозарт прикрывал меня и девушку отцов, снова стреляя, как из пулемета, и не подпуская Грувимов близко. Но не только он сейчас бился со слугами бога ночи. Со всех сторон по стаям черных тварей ударили гарпуны и лучи ревморендеров. Загудело пламя огненных волн магов-усилителей, появились десятки морфи, целые отряды под руководством коллекционеров. Подоспели воины гильдии. А значит, пришла пора надрать богу ночи его темный зад. Я снова посмотрел на Афену и быстро снял с нее амулет, сунув его во внутренний карман под бронежилетом. «Оставайся под присмотром Мозарта. Не отходи от него и... прости, что ударил». «Тайдер, ты... ты...» — опять повторила она, глядя на меня во все глаза. Она будто хотела что-то сказать, но никак не могла найти слов. «Мозарт!» — крикнул я и указал на Афену. «Охраняй ее!» «Мозарт сделает!» — громко заверил тот, и можно было не сомневаться. «Он сделает, даже если это будет стоить ему жизни». Я бросился на помощь гильдии прямо на бегу, вызвав косу и кидаясь на первую попавшуюся сову. Удивительно, но сила во мне продолжала расти. Тело стало горячим, будто поднялась температура, и даже перья, летающие вокруг, вспыхивали пламенем рядом со мной, как хворост. «Ух-ух-ху!» — напевал Готфред. «Во славу вечной ярости!» На меня снова налетела стая, и снова им досталось. На этот раз уже ударами палача. Я резал косой теневых тварей, как умел, и оказалось, что умел уже немало. Оружие косило и рубило Грувимов. Сверкало, трещало молниями, а накопитель все больше наполнялся душами. Подоспевшая гильдия уничтожала сов вместе со мной. Отряды морфи стреляли из гарпунов, бились мечами и даже давили врага руками, если удавалось ухватить их за когтистые ноги. А еще морфи умирали. На моих глазах одного из морфи разорвали две совы. У одной осталась его голова, а у второй все остальное. Грувимы хватали морфи и били их о башню Одинай. Били так сильно, пока от несчастных не оставались лишь куски. Краем глаза я заметил, что около одной из башен появился коллекционер Пас. Его морфи тоже бились. Правда, от отряда в 25 слуг осталось всего 10, но они стояли насмерть и защищали своего командира, а сам он орудовал своим магическим мечом. Пас разряжал его в небо, отправляя смертельные удары энергии по остаткам темных стай. Одна за другой световые волны отлетали от его клинка и уничтожали десятки сов. Перьев падало так много, будто с беспроглядного неба зарядил черный листопад. И когда можно было подумать, что мы справимся и отобьем атаку Грувимов, в небе снова появился тот истинно черный пласт. Два исполинских крыла бога ночи. «Отряды! Приготовиться!» — послышался громогласный призыв Паса над развалинами. Нет, это было еще не все. В пыльном ночном небе, будто из самой космической бездны, появился силуэт. Поначалу аморфный, как облако, он становился все четче, пока не превратился в гигантскую летучую мышь с такими же пустыми глазницами, как у сов. Только эта тварь была телесной, а не теневой. А еще превышала в сотни раз любого мелкого Грувима. Ее огромные кожистые крылья могли бы покрыть треть города. От гигантского тела по земле бежала тень, а вместе с ней появлялись другие Грувимы, более мощные, и это были уже не совы. Новые твари вырастали из теней на земле и сразу бросались на людей. Это были двухметровые сгорбленные уродцы, покрытые пластинчатыми панцирями, быстрые и сильные, с серповидными саблями в обеих руках. Одним взмахом оружия они могли уничтожить сразу двоих, а то и троих. Грувимы издавали рык, похожий на хрюканье кабана, и безжалостно резали все живое. А летающий гигант парил над городом и давал все больше тени на земле, а значит, все больше горбатых панцирных уродцев. Холодок пронесся по спине, когда я понял, что это... «Опора Бога!» — заорал Пас. Я задрал голову, стоя наперевес с косой, и наблюдал, как исполинская летучая тварь с клыкастым рылом, будто в самом кошмарном сне, пикирует над Гипериусом, как она сносит крыльями башни ближайших домов, как ее когти хватают людей и морфи десятками и сминают прямо в полете. В опору Бога ударили сразу все, кто тут был. Коллекционеры, маги-усилители и морфи все направили максимум сил на бой с летучей мышью. Ночь озарилась магией ревмой, загромыхала так, что задрожала земля, и рухнули еще две башни Одинай. Готфред почуял, что я сейчас рвану, чтобы присоединиться к атаке на опору Бога, и гаркнул на меня. «Вот даже не лезь! Жди, когда его ослабят!» Тогда я бросился в набой с горбатыми уродцами, и в этот момент на пустыре появились еще люди, уже не из гильдии. Это был глава Геродиан Ешу, а с ним толпа обычных магов-горожан. Они пришли защищать Гипериус. Не меньше 50 человек сразу же атаковали летающего над улицами, как коршун зверя. В основном это были маги-усилители, не слишком высокого яруса мастерства, зато ярости им было не занимать. Пока опора Бога крушил город, рушил дома, заваливал улицы камнями, порождал горбатых грувимов саблями и убивал людей, пока мелкие совы метались вокруг него и атаковали стаями, пока все это происходило, маги боролись как могли. Стояла такая пыль, что мало кого можно было разглядеть. Кружились черные перья, пепел, крошились и трещали камни, звенели сабли и мечи, кричали люди, рычали горбатые твари, громыхали падающие стены и заборы, мелькали энергетические удары мечей. И тут, в этом адском хаосе, я заметил Брану. Она дралась вместе со всеми, и впервые я увидел ее в такой ипостаси. Разъяренная и что-то кричащее, она вскочила на упавшую статую Одинай и прямо с нее запустила мощнейшую волну фиолетового магического фона. В полете волна вспыхнула пламенем, пронеслась над полем боя и ударила опору Бога прямо в пустую глазницу. Этого хватило, чтобы тот рассвирепел. Хотя в него и без того сыпались сотни ударов, но для показательной казни он почему-то выбрал именно Брану. Его гигантские крылья взмахнули, сбивая с ног часть атакующих, а вместе с волной ветра все вокруг накрыло темень. Причем такая, будто ее можно потрогать руками. Что-то вроде черного тумана, настолько густого, что ощущаешь себя внезапно ослепшим, потому что не видишь даже собственные руки. Когда всех вокруг сбило с ног и оттащило подальше, осталась только одна Брана. Ее... Опора Бога оставил на демонстративную закуску. Пусть людишки увидят, какое наказание бывает за дерзость. «Брана!» Я рванул в ее сторону, потому что уже понимал, что летучая тварь не оставит ей ни малейшего шанса. Девушка продолжала стоять на поваленной статуе и бить в летучую тварь волнами огня, в глазницы и раскрытую клыкастую пасть — но для опоры Бога это был даже не комариный укус, а так, почти ничего. Зрение Готфрида помогло мне разглядеть очертания камней и развалин, чтобы не убиться в этой темноте. На бегу я убрал косу и вытянул заряженный меч. «Подсоби, как в прошлый раз!» — попросил я Готфрида. И он подсобил. Как только опора Бога начала опускаться ниже к земле, чтобы проглотить все еще воюющую Брану, я остановился и взмахом меча отправил разряд сразу из трех душ. Ну а Готфред прибавил своей силы, да так, что сразу стало ясно, он не поскупился. Волна белого света от моего меча объединилась с электрической энергией бога вечной ярости, и тараном понеслась точно в морду опоре бога. А он уже начал склоняться над Браной. Она была готова принять смерть в бою. Это читалось на ее разъяренном лице. И тут моя волна достигла цели. Взрывом молнии обожгло рыло летучей мыши, да так, что тварь мотнула головой и повернулась в мою сторону. Вот это был уже комариный укус. И весьма неплохой. Я быстро вогнал меч обратно в ножны и вызвал косу. И стоило опоре бога лишь ее увидеть. Вот так, напрямую, как он забыл про Брану. Его рыло оскалилось. Ну а потом гигант поднялся в воздух, снова обдавая землю бурей и черным туманом. «Ха-ха!» — усмехнулся Готфред. «Этот паскодник меня узнал!» Я уже приготовился к новому бою, наверняка со смертельным исходом, хотя умирать я точно не хотел, как вдруг со стороны зоопитомника послышался грозный рык. Самый настоящий рык, будто львиный, только доносился он с неба. Через пару секунд над разрушенным городом показались 10 гигантских существ. Увидев их, я чуть дара речи не лишился. Драконы. Не знаю, как они тут назывались, но это были драконы или что-то похожее на них. Ах ты, мать вашу! Вот тебе и зоопитомник с пискливыми ящерками. Магические существа приближались стремительно, переливаясь броней на груди и головах. Их кожистые крылья были заметно меньше крыльев опоры бога, зато числом они явно превосходили. «Это Дисгения и госпожи Майдере!» — с восторгом крикнули позади меня. Услышав знакомый голос, я обернулся. За моей спиной стояла Афена. «Я же просил оставаться с Мозартом!» — рявкнул я на девушку. «Так я же рядом с ним!» — заорала она в ответ и показала в сторону. Там, у поваленного забора, стоял Мозарт, наблюдал за Афеной и держал лук наготове. «Я умею хорошо стрелять!» Она показала мне гарпун, который я перед выходом дал Мозарту. «Стащила у бога гор и уже убила с десяток тех горбунов!» Я скрипнул зубами. «Да что ж такое? Почему сегодня все так хотят сдохнуть в бою? То Брана, то Афена!» «Крис?» Вдруг вытаращилась куда-то Афена. «Это что, Кристобаль?» Я быстро проследил за ее взглядом и... «Чёртов Кристобаль! Ну он-то какого хрена сюда притащился? Здесь маги-то гибнут пачками, как и Морфи. А что может сделать не маг?»